Студия «Ардис» представляет. Маргарита Воронцова, «Пленница драконьей башни». Читает Нина Сашина. Глава первая. Непозволительное поведение. Ричард. Копыта лошади неторопливо постукивали по песчаной дороге, солнце сияло высоко в небе, легкий ветерок играл темной шевелюрой всадника и гривой его коня. Рыцарь Ричард Дангард Эль Каваньяра расслабленно сидел в седле, едва придерживая поводья, но эта безмятежность была только внешней. На самом деле он не упускал ни одной детали из окружающего пейзажа. Когда путешествуешь по стране, чей продолговатый силуэт стиснут на карте мерцающим лесом с одной стороны, а с другой — дикими землями, с их головорезами-кочевниками, то надо постоянно быть начеку. Внезапно, прямо над лугом, материализовалась бертриновая сфера. Она медленно вращалась, озаряя все вокруг перламутрово-зеленым сиянием. Пришлось свернуть с дороги и подъехать ближе сквозь заросли высокой травы. Пока вороной энергично расправлялся с соцветиями клевера, Ричард узнал последние новости. В 10 милях к западу сгорела дотла деревушка Фенилан в результате необъяснимого выброса огненной магии. Ее источник так и не установлен. К счастью, обошлось без жертв. Так вот почему уже вторые сутки чуткое драконье обоняние терзал запах гари, перебивая аромат луговых цветов. Интересно, откуда такой объем магии в глухой деревушке? И кто так бездумно растрачивает волшебную энергию? Маги предпочитают селиться в крупных городах, они причисляют себя к классу избранных, ценят комфорт. Рыцарь вернул коня на дорогу и сразу увидел впереди девушку в платье из грубого полотна. Она брела по обочине, догнать ее не составило труда. Ричард придержал поводья, уставился на незнакомку и привычно прислушался, не утихнет ли боль в руке. Она еще была терпимой, но все говорило о том, что приближается очередной кризис. Боль не прошла. Дракон разочарованно вздохнул. Тем более, что юная Дейса оказалась весьма симпатичной. Длинные русые волосы, голубые глаза. А тем временем девушка продолжала свой путь. Она обессиленно плелась по дороге, не обращая никакого внимания на всадника в плаще и с мечом, гордо восседающего на вороном жеребце. Тот факт, что дева способна его не заметить, поразил рыцаря в самое сердце. Ричард к такому не привык. Он снова проехал вперед и придержал коня, дожидаясь, пока девушка преодолеет разделявшие их расстояние. Юную путешественницу нельзя было отнести к низшему или среднему сословию, уж слишком изящная у нее фигура и нежный цвет лица. Однако платье было совсем простым и даже замызганным, подол в пятнах. Девица снова попыталась проигнорировать Ричарда. Проигнорировать его! Рыцаря Дангарда из древнейшего рода Эль-Каваньяра, представителя великой расы изумрудных драконов. Ни тебе грациозного реверанса, ни взволнованного румянца на нежном личике. Ничего! Бросив косой взгляд на препятствие, дева аккуратно обошла всадника и поплелась дальше. От подобной наглости Ричард поперхнулся и даже на мгновение выпал из реальности. А потом в третий раз настиг цель, спешился и закрыл дорогу девице эффектным заграждением из груды литых мышц и стальных сухожилий. Зачем? Эта странная незнакомка могла топать на все четыре стороны, она была ему совершенно не нужна. Цветок изумрудного лотоса, уже наливавшийся огнем на предплечье Ричарда, никак на нее не отреагировал, значит, скатертью дорога. А сражаться с малюткой из-за того, что не оказала подобающих его статусу знаков внимания, даже смешно. Если девица дурно воспитана, это проблема ее родителей. Однако все же что-то заставило Ричарда замереть посреди дороги в ожидании, пока девушка приблизится вплотную. Он успел рассмотреть и точёный носик, и пухлые губы, и испарину на гладком лбу, и прилипшую к виску прядь взмокших волос. Да уж, надо сказать, выглядела дева измученной и подавленной. «Далеко путь держите, юная Дейса?» — поинтересовался Ричард. «И откуда идете? Лена. Целых два дня я пребывала в шоке. Никак не могла смириться с тем, что именно сейчас, когда я так нужна в своем мире, сбой мироздания отправил меня в иную реальность. Да, тут было красиво, живописно. Цвели луга, перекатывались по небу два солнца, большое и маленькое. Голова кружилась от воздуха, каким я никогда не дышала за все 26 лет жизни на Земле. Но что мне до этих красот, если мой ребенок остался в прежнем мире? Пусть там зима и серость, а город окутан дымкой бензиновой гари. Мне все равно надо вернуться обратно, там моя дочь. Попыталась восстановить в памяти цепь событий. 2 дня назад я очнулась в трактире госпожи Клаум. А что случилось до этого? Вспомнила, как сидела в офисе и уже посматривала на часы. 5:30, рабочий день заканчивался, за окном завывал ветер. Увидела на экране входящий вызов из детского сада. Эти звонки — верное средство, чтобы придать родительским шевелюрам благородный серый цвет. Вот и я почти посидела, когда услышала в трубке напряженный голос воспитательницы. «Елена Андреевна, вы только не волнуйтесь!» «Не волнуйтесь? Да от одного такого вступления уже можно коньки отбросить!» «Что?» — произнесла одними губами, воздуха не хватало. «Что с моей дочкой?» «Елена Андреевна, вам нужно срочно подъехать в больницу». «В какую больницу? Что случилось с моим ребенком?» Я уже почти теряла сознание от ужаса, но заставила себя сконцентрироваться. Сейчас нельзя падать в обморок, ведь кроме меня никто не позаботится о моей дочке, мы с ней совсем одни в этом мире. Значит, я должна быть сильной. На прогулке Танечка упала с горки. Нам пришлось вызвать скорую. «Елена Андреевна, вы, пожалуйста, приезжайте в больницу, я скажу вам адрес». Трясущимися руками собрала со стола вещи, объяснила начальнику отдела, что должна уйти пораньше, выслушала его раздраженную нотацию. «Почему у вас постоянно что-то происходит, Елена Андреевна? Другие как-то справляются без больничных, без отгулов, а у вас всегда найдется причина, чтобы сбежать с рабочего места». Мысленно послала начальника подальше. «В нашем отделе вообще-то я единственная мать-одиночка, да еще и без родственников». Через 5 минут после ужасного звонка уже вылетела из офиса, сопровождаемая сочувственными взглядами коллег. Планировала за 30 минут добраться до больницы, но, пересекая темную аллею, попала в лапы к грабителю. «Отпустите меня!» Я рванула на себя сумку, но незнакомец вцепился в ремешок мертвой хваткой. «Срезала», называется, путь. До ярко освещенной автобусной остановки рукой подать, там толпятся люди. Но тут на темной аллее ни души, и черные деревья отбрасывают зловещие тени на фиолетовый снег. Одна такая тень превратилась в крупного мужчину. Инстинкт самосохранения подсказывал, что надо бы бросить имущество и бежать изо всех сил. Но в этой сумке вся моя жизнь. Паспорт, банковская карта, ключи от квартиры, телефон. Да я и до больницы не смогу доехать, если меня сейчас ограбят. Как заплачу за проезд? «Отпустите же!» — заорала я. «У меня ребенок пострадал! Я должна ехать!» Моя мольба на мужика не подействовала. Одной рукой он опять дернул сумку, а другой сильно толкнул меня в плечо. Я полетела назад и наверняка бы разбилась о ледяной асфальт, но вдруг меня окутало мерцающей голубой дымкой и потащило вверх. Ничего не понимая, я ошарашенно следила за верхушками тополей, их раскачивал ледяной ветер. Затем голубой кокон закрутился спиралью, и больше я уже ничего не видела. Накрыло кромешной тьмой. В последний момент сердце полоснуло болью. Моя малышка в больнице, я должна бежать к ней, чтобы успокоить, быть рядом. А со мной происходит что-то странное. «Да чего же ты ревешь?» — удивилась хозяйка трактира. «Ну-ка, хватит! Подумаешь, перепутала миры! Бывает!» Выпав из родного мира, я материализовалась в заведении Дейси Клаум. Не успела прийти в себя, как мне сунули в руки передник и отправили прислуживать в зал. На 3-й день я покинула трактир с парой заработанных монет в кармане и кучей советов от хозяйки. «Самое важное — никому не признавайся, что ты из другого мира». «Нет, мы-то, простые жители, хорошо относимся к иномирцам. Они необычные, говорят прикольно, могут чему-то научить. А вот Временное правительство велело отлавливать пришельцев и увозить их в резервации. Считают, что от них сплошной вред. Иномирцы нарушают законы, ведут себя неподобающе, мошенничают, гонятся за наживой». «Это не обо мне. Да и вообще я не хочу у вас оставаться. Мне срочно нужно домой». «Тогда тебе надо перебираться в Ирелиан. Это империя лунных драконов. Она находится к западу от Дархайна». Наши страны разделяет мерцающий лес. В Ирелиане иномирцев привечают, у них различные льготы и пособия. Там даже существует программа возвращения иномирцев домой. Лунные драконы с пониманием относятся к их проблемам. Но как мне туда попасть? К этим самым лунным драконам? Сложно это. Мерцающий лес не перейти. 5 шагов вглубь, и тебя сожрет клыкастый груньон, или, что еще хуже, опутает своими щупальцами грасов корень. Но через несколько дней в Ландерфлёре начнется драконий саммит, посвященный проблемам мерцающего леса. «Драконий саммит», — ошарашенно повторила я. «Ага». Лес разрастается, из него прет магическая нечисть. Страдают жители приграничной зоны. В саммите будут участвовать представители Ирелиана и Дархайна. Твоя задача — убедить одного из лунных драконов взять тебя с собой в обратный путь. Летают-то драконы быстро, вжух, и ты уже в Ирелиане. Я слушала наставления трактирщицы и тихо сходила с ума. Всего 3 дня назад я пыталась уговорить начальника отдела дать мне отгул. А теперь буду оттачивать навыки убеждения на лунном драконе. Лунном драконе! Господи! Надеюсь, драконы поддаются уговорам. Насколько я знаю, изумрудные не очень, а вот лунные — вполне. Они трепетно относятся к юным девицам, готовы на руках носить и на крыльях. Но я-то взрослая женщина, у меня ребенку 4 года. А кто об этом догадается? На вид-то тебе 18! Не знаю, как ты выглядела в своем мире, но в нашем у тебя все шансы очаровать дракона. В общем, Лена, отправляйся в путь. Надеюсь, у тебя все получится. Я обязательно должна вернуться домой, к дочке. Никогда не увлекалась эзотерикой или фантастической литературой. У меня экономическое образование и букет проблем матери-одиночки. Для такого человека, как я, осознать, что ты переместилась в чужой мир, все равно, что получить кувалдой по голове. Несколько дней я со скрипом пыталась понять, что все вокруг — моя новая реальность, а не дурной сон. Хорошо, Дейса Клаум подсказала выход, и у меня появился четкий план действий. Во что бы то ни стало, надо добраться до городка Ландерфлёр, где будут совещаться драконы. Старалась ни с кем не разговаривать, чтобы не выдать свое иномирное происхождение. Больше слушала и анализировала. Удивляла, что я прекрасно понимаю чужую речь, хотя все вокруг говорили вовсе не на русском. Да что там речь? Все удивляло. Видела, как в воздухе время от времени возникали перламутровые зеленоватые шары около 30 сантиметров в диаметре. Они зависали в метре над землей, крутились, рассеивая в воздухе яркие искры. Местные жители приближались к ним и что-то в них рассматривали. Я не стала рисковать, держалась поодаль, потом разберусь, что это такое. Некоторые аборигены поглядывали на меня с интересом. Видимо, догадывались, что я существо нездешнее. Один пожилой мужчина в потертом кожаном сюртуке поманил пальцем, а когда я с опаской приблизилась, сунул мне в руку несколько медных монет. А я, проработав 2 дня в трактире, уже знала, что с инфляцией местное население не знакомо, и вот эти неброские монетки имеют отличную покупательную способность. «Ой, спасибо!» — удивленно пробормотала я. «Заплутала? Не унывай!» Постепенно все устроится, но только берегись стражников в черных плащах с красными прямоугольниками, шепнул мне добрый человек. А что касается моей одежды, то она позволяла спокойно затеряться в толпе. Вокруг встречалось множество девушек в таких же простецких платьях до пят и грубых кожаных мокасинах, обшитых через край толстой ниткой. В кабаке у Дейси Клаум я попросила зеркало и рассмотрела себя. Сразу стало ясно, почему хозяйка утверждала, что коммуникация с лунным драконом будет продуктивной. Если эти крылатые ящеры так ценят женскую красоту и юность, то против моего нового личика у них нет шансов. Да, я узнала себя в зеркале, но в то же время это была не я, а какая-то юная принцесса. Она уж точно не сидела ночами у кроватки больного ребенка, не тянула мучительно последнюю сотку до зарплаты, не боролась с плесенью в аварийном жилье, не выслушивала ругань начальства. Сохранится ли у меня эта внешность, когда из Орелиана я вернусь в свой мир? Или обратный переход отнимет у меня десятки лет жизни? Наверняка это большая нагрузка для организма — метаться туда-сюда между мирами. Неважно, плевать. Пусть я вернусь домой постаревшей, моя доченька все равно меня не разлюбит, я для нее самая лучшая мама. Мысли о ребенке выжигали мозг. Я так и не узнала, что стряслось с любимым детенышем. Воспитатели вызвали скорую, но это могло быть перестраховкой, и сейчас дочь в порядке. Вот только куда ее отправят из больницы? Как объяснят, что мама исчезла? Кто приютит мою малышку? Родственников не найдут, у нас их просто нет. Надеюсь, вычислят по списку контактов в телефоне одну из моих подруг и отдадут ей Танюшку. Скорее домой! Хотя мои бедные мозги еще не совсем восстановились из каши до прежнего рабочего состояния, и поведением я, наверное, напоминала зомби, но тем не менее я упорно продвигалась к своей цели. Сейчас доберусь до Ландерфлёра, возьму за горло первого попавшегося лунного дракона и использую его в качестве летательного аппарата. Пусть только попробуют не перенести меня в Орелиан. Для матери, разлученной с ребенком, не существует преград. Это я так думала. Преграды, однако, возникали одна за другой, как из рога изобилия, словно их генерировал какой-то злой волшебник. Первым делом я заблудилась в лесу. Мне подсказали, что если перейти опушку, спуститься к реке, а потом миновать луг, то попадешь в городок Форлидар, где находится большая станция дилижансов. Возможно, оттуда удастся уехать в Ландерфлёр. Я шла и шла по опушке, ожидая в конце концов увидеть перед собой реку. Однако внезапно поняла, что забурилась в самую чащу. Ну как так? Видимо, настолько погрузилась в тяжелые мысли, что не видела ничего вокруг, двигалась на автомате. Сзади послышалось глухое рычание. Утробный звериный рык вибрировал на ноте ре контрактавы, и от этого жуткого звука у меня зашевелились волосы, и вмиг заледенела спина. Кажется, мной собираются перекусить. Я не согласна. Да и вообще сейчас у меня зашкаливает кортизол, гормон стресса. Не думаю, что такую пищу можно отнести к здоровому питанию. Но поймет ли это зверь, рычащий у меня за спиной? Ему, наверное, абсолютно пофиг, что еда напичкана гормонами. Боялась обернуться, но все же это сделала, обливаясь от страха холодным потом. В 5 метрах от меня замер зверь, похожий на крупного волка, однако гораздо более коренастый и широкий. Спина у него была, как журнальный столик. Золотые глаза полыхали диким огнем, он скалил зубы, прижимал уши и перебирал мощными лапами. Как заворожённая я смотрела на него, едва ли не теряя сознание от ужаса. Каждая деталь жуткой картины намертво врезалась в мозг. Острые когти монстра, царапающие землю, отточенные белоснежные клыки, слюна, стекающая из ощеренной пасти. Бррр! Зверюга был готов кинуться. Даже непонятно, что его до сих пор останавливало. Я видела, как трепещут его ноздри, он втягивал мой запах, но почему-то медлил. Оцепенев от ужаса, я даже боялась сделать вдох. Но он все равно на меня набросится. Смогу ли увернуться? Это вряд ли. Перед глазами возникло лицо моей маленькой дочки. От отчаяния на глаза навернулись слезы. Неужели нам больше не суждено встретиться? Как моя малышка будет жить без меня? Хищник зарычал еще громче, медленно переместился на метр вперед. Подбирается. Не шевелясь, я смотрела на зверя. Внезапно в моей голове прозвучали странные звуки, словно кто-то вкрадчиво и бархатисто произнес загадочную фразу «Эрлискрам». Что это? Зверь припал на передние лапы, оттолкнулся и прыгнул. «Эрлискрам!» — взвыла сирена внутри моего черепа. «Эрлискрам!» — заорала я, и в тот же миг волчара прямо в воздухе превратился в сияющее серое облако, которое моментально уменьшилось в размерах, приобрело четкий контур и плюхнулось мне под ноги в виде лохматого щенка неопознанной породы. Малыш тявкнул, задрал голову, чтобы заглянуть мне в лицо, ткнулся носом в платье. Я ошарашенно смотрела на него и ничего не понимала. Щенок сделал еще несколько попыток расшевелить меня, вилял хвостом, подпрыгивал, а потом снова тявкнул и понесся прочь. Очевидно, понял, что с каменным изваянием, в которое я превратилась, поиграть не удастся. Через секунду лохматый шар скрылся среди деревьев, а я прислонилась к шершавому стволу вековой сосны, вмиг растеряв все силы. Ноги не держали, я сползла на землю и обхватила колени руками. От испытанного ужаса все тело сейчас содрогалось, как от озноба. У меня зуб на зуб не попадал. И все же я спаслась. Что это было, а? Мне удалось избежать смерти. Но как я это сделала? Кто-то мне помог, подсказал волшебное заклинание. То есть, получается, я превратилась в ведьму? Удивительно. Но разве в моем положении еще можно чему-то удивляться? Считать себя ведьмой не очень-то приятно. Однако я согласна на что угодно, лишь бы вернуться домой живой и невредимой. Так я не нашла ни реки, ни луга, ни обещанного Форлидара с его станцией дилижансов. Из леса вынырнула у городка с названием Андегис, настолько живописного, что я бы с удовольствием переехала сюда жить. С дочкой, конечно же. Низкие дома из красного камня выглядывали из-под фиолетово-зелёных крон необычных деревьев. Тут и там виднелись вывески с вензелями, по брусчатке цокали копытами лошади, а вдали на горизонте возвышались голубые горы с белыми пиками. О, как красиво! Контраст с сумрачной лесной чащей был разительным. Через пару часов мне уже казалось, что встреча с клыкастым зверем и его превращение в щенка были галлюцинацией. В таверне «Три золотых дуката» я забилась в уголок в надежде перекусить и осторожно выяснить, как добраться отсюда до Ландерфлёра. В зале было шумно и весело, горожане обменивались новостями и стучали ложками, расправляясь с едой. Выбор блюд впечатлял. Но как бы не прогадать, денег у меня немного. Ротату из побегов пьянящего бамбука, эскалоп из дикого вепря с пряностями. Ладно. Я заказала тарелку гречневой каши, кусок пирога с мясом и кувшин вишневого компота. Истратила всего одну медную монетку. За соседним столом шел оживленный разговор, и быстро стало ясно, что парень, попавший в центр всеобщего внимания, такой же бедолага, как и я. Он телепортировался в Дархайн сегодня утром и до сих пор пребывал в шоке. Местные кормили его супом и ободряюще хлопали по плечу, а парнишка растерянно объяснял, что тут ему никак нельзя оставаться, у него важный многомиллионный проект, и заказчик отравится собственным ядом, если не получит презентацию вовремя. Первым порывом было кинуться к этому парню и сообщить, что я такая же попаданка, как и он. Хотелось узнать, откуда прилетел товарищ по несчастью, из какой страны, города. Но в последнюю секунду вспомнила о наставлениях Дейсы Клаум и уткнулась в тарелку. И не зря. Хлопнула дверь, и в зале смолкли голоса. В таверну решительно вторглись трое стражников в черной военизированной форме и коротких плащах. У них на рукавах горели нашивки в виде вертикально расположенных красных прямоугольников, как раскаленные угли в затухающем костре. Такая же эмблема украшала их черные плащи. «Идемте с нами», — приказал один из стражников бедняги. Он произнес это довольно мягко, но безапелляционно. «А что? А почему?» — растерянно оглянулся парень, но его уже подняли со скамьи под локти и вывели из-за стола. Посетители таверны отводили взгляды. Когда пленника увели, зал вновь загудел. Кто-то донес. Как можно? Человек и так в шоке, а ему сейчас добавят. Кто же настучал? Вот зачем такое делать? Как не повезло этому бедолаге. Куда его увезут? Конвой выглядел зловеще. Словно три огромных черных ворона утащили пойманную добычу. Расстроенная происшествием, я расплатилась за обед и, не поднимая глаз, незаметно выскользнула из таверны.